Большая разница. Никогда не встречала родителей, которые утверждали бы, что характеры их детей схожи. Напротив, все говорят об обратном, даже родители близнецов. Мы находим общее в поведении, во внешности, в поступках с предками, мамами и отцами, бабушками и дедушками. Но друг от друга братья или сестры, сестра от брата, брат от сестры, отличаются заметно. Отличия между Никитой и Митей стали проявляться с младенчества. Никита, как я говорила, орал благим матом с утра до вечера и с ночи до утра. А Митя спал. Ел и спал, практически не плакал. Мы перепугались не на шутку. Что с ребенком? Особенно тревожно было ночью. Как я не выматывалась за день, просыпала среди ночи и расталкивала мужа. Он молчит. Почему он молчит? Вдруг умер. Подойди к нему, послушай, дышит ли. Полусонный муж в трусах и майке, не разлепляя глаз, брел к кроватке, склонялся, пытался уловить дыхание сына. Вроде дышит. Лишь задремлем, осторожный стук в дверь. Мама. Что-то у вас тихо. С Митенькой все в порядке. Так ночами и бегали проверять его дыхание. Педиатр, которой я пожаловалась на странно тихий нрав ребенка, устало сказала мне: «На вас, мамаши, не угодить. Одна с ума сходит, потому что ребенок плачет, вторая — от того, что молчит». Врач не знала, что я первая и вторая в одном лице. Наказание за плохое поведение в нашей семье оригинальностью не отличалось. Марш в угол и вся недолга. Никита от 3 до 7 лет никогда не стоял в углу лицом к стенке, а только повернувшись в комнату. И через 2 минуты начинал возмущаться. Причем негодовал, подражая речи взрослых. «Немедленно выпусти меня из угла! Я кому сказал? Сколько раз тебе нужно повторять? Быстро выпусти человека из угла! Тебе 20 раз нужно повторять! Если ты сейчас же не выпустишь меня из угла, я буду разговаривать другим тоном!» «Это я буду разговаривать другим тоном, если ты не прекратишь молоть языком и не подумаешь над своим поведением, не попросишь прощения». «Я подумал, больше не буду, прости, пожалуйста!» Все в одно слово и с пулеметной скоростью. «Говори медленно и четко. Что-то мне подсказывает, что ты не осознал, какой дурной поступок совершил». «Это что-то тебе подсказывает неправильно». «Иными словами, ты хочешь сказать, что бросать на прохожих картошку в окно — это забавное хорошее дело?» «Нет, я хочу сказать, что нехорошее дело ставить человека в угол. Я могу возгидовать». «Чего-чего сделать?» «Возгандидовать». «Вознегодовать». Поправляю, по слогам говорю. «Повтори». Никита повторяет правильное произношение. Мысленно я радуюсь, что ему легко дается трудное слово, что он знает его значение, и не замечаю, что сыночек снова втянул меня в диспут, не имеющий отношения к проступку и неотвратимости наказания. Когда Никита в конце концов просит прощения и обещает больше ничего не бросать на головы прохожих из окна, я ему не очень верю. Не исключено, что завтра с балкона полетит ящик с цветами, а Никита скажет, что ящик сам оторвался и упал. И наше объяснение «так можно убить человека» вызовут только интерес. Совсем убить? Насмерть? И я увижу по-настоящему? О, эти детские вопросы. Брат мужа, Павел, когда общался с племянниками, подкупал их. За полчаса без вопросов — конфета. Митя мог подолгу стоять в углу. Повернувшись носом в стенку, стоит и стоит 10-20 минут. Я чувствую себя Цербером, когда говорю: «Ты что там пальцем ковыряешь? Не порти обои». Или: «Почему ты присел? В углу стоят. Может, тебе еще и стульчик принести?» «Принеси, пожалуйста». «Митя, это переходит все границы. Ты понимаешь, что тебя наказали?» «Понимаю». «Ты понимаешь, что нельзя играть с документами? Нельзя трогать коробку, где лежат наши дипломы, свидетельства о рождении и прочее?» «Нет, не понимаю». Я даже не успел ничего в них нарисовать. Слава богу. Митя, документы — это очень важные бумаги. 20-й раз я втолковываю, что испорченные документы могут осложнить жизнь. Привожу примеры, но детская логика младшего сына не в состоянии увязать простые бумажки с серьезными проблемами. Митя и сейчас не доверяет утверждениям, в которых нет логики или которые не подкреплены солидными научными доказательствами. Когда в октябре синоптики говорят, что зима будет суровой, Митя недоверчиво усмехается. Достоверность прогноза на неделю равна 10%, на 5 дней — 15%, даже на сутки всего 30% вероятности. Научного аппарата, способного предсказать погоду на несколько месяцев вперед, попросту не существует. Между тем время обеда, а Митя по-прежнему стоит в углу. Потом для него отдельно разогревать. Кроме того, мне отчаянно жалко этого упрямца, у которого ноги подгибаются, а он не хочет просить прощения и осознавать свою вину. Захожу с другой стороны. Метод, возможно, отдает педагогическим бессилием, но терпение мое на исходе. «Митя, я хочу с тобой поговорить». «Да». Повернись лицом, когда мама с тобой разговаривает. «Митя, я хочу, чтобы ты просто поверил мне на слово. С документами играть нельзя. Поверь мне, потому что я твоя мама, и зла нашей семье не желаю. Ведь не желаю?» «Конечно, нет». «Значит, ты даешь слово никогда больше не трогать коробку с важными документами». «Митя, пожалуйста». «Ладно». «Вот и славно. Иди обедать». Документы я, конечно, прячу в недоступное для детей место, что следовало сделать раньше. Если Митя дал слово, можно быть уверенным, что он его не нарушит. Если Никита что-то пообещал, это еще ничего не значит. У Никиты найдется десяток аргументов в пользу нарушения обещания. Не случайно из него вышел успешный юрист. Последнее утверждение — не более чем шутка, игра словами. И у Мити случалось в жизни, когда он наступал на горло своей правдивости, и Никита в профессиональных делах скрупулезно точен. Но о том, как мы ставим штампы детям, я поговорю позже. Когда дети болеют, сердца родителей превращаются в воск. Лежит твой малыш с температурой под 40, беспомощный, кашляющий, вялый, задыхающийся, и ты сама умираешь от щемящей жалости, от желания помочь крохе. У меня имелся непогрешимый показатель того, что кто-то из сыновей заболел. Они оставляли на тарелке еду или вовсе отказывались принимать пищу. Если Митя или Никита не хотят лопать, значит, заболели. Еще первых симптомов не наблюдалось, но я звонила на работу и говорила, что с завтрашнего дня на больничном. Ни разу не промахнулась. 3 дня — острый период, и я с малышом. Даже маме не могла доверить. А потом уж она сама справлялась. Дети болеют часто, и работник, который постоянно отсутствует на службе, никому не нужен, как бы прекрасно он ни трудился. Никита во время болезни становился ласковым и ластящимся котенком, которого надо держать на руках, баюкать, кормить с ложечки, постоянно при нем находиться и всячески лелеять. Заболевший Митя превращался в колючего ежика, просил выйти из комнаты и оставить его в покое. Терпел необходимые процедуры, вроде принятия лекарств, банок или горчичников, а потом отворачивался к стенке и не реагировал ни на какие сюсюканья, они его раздражали. Замечу, что точно так же вела себя во время болезни мама. И я, хворая, терпеть не могу навязчивого внимания. Мы так злы на болезнь, на беспомощность, что едва сдерживаем рычание. Надо будет, позову. Хватит меня спрашивать, как себя чувствуешь, что принести. Дайте выздороветь или умереть спокойно. Болезнь для нас — нечто крайне унизительное, с чем надо сражаться в одиночестве, внутри себя, а не на публике. Хотя я знаю очень много достойных людей, которые болеют театрально. Мой муж к этому типу людей не относится. Да и больничный он брал, кажется, не более 3 раз. но мне навсегда запомнились единственные слезы Жени, которые за 32 года совместной жизни я видела. Прихожу домой. Женя лежит на диване, смотрит телевизор. На экране Людмила Зыкина поет «Течет река Волга, а мне 17 лет». По лицу мужа текут слезы. Я остолбенела. Женя, критичный и жесткий, ироничный и подчас излишне суровый человек, у которого под маской цивилизованной деликатности прячутся первобытные мужские качества, которого стреляй, но не поступит со своими принципами, щедрый до безумия, но непримиримый к фальши. И он плачет над старой песней. Я несколько минут хлопала глазами, а потом нашла ответ. Муж заболел. «Да у тебя, наверное, температура», — воскликнула я и бросилась за градусником. Не ошиблась. Температура 39,9, жесточайший грипп. Во время болезни мой муж был тих и трогательно слаб, покорен и умилен. Совершенно другой человек. Когда на четвертый или пятый день болезни он спросил, «Трудно было догадаться купить мне свежие газеты», я поняла, что муж выздоравливает. Деление людей на сов и жаворонков мне всегда казалось выдумкой лентяев, поводом отлынивать от утренних или вечерних обязанностей. Ведь если требуется, и ночь не поспишь, и встанешь ни свет ни заря. Но Никита был и остается не просто совой, а королем всех сов. Никогда не разговаривайте с Никитой о серьезных проблемах утром. Ни о чем не просите, говорю я родным. Не просто бесполезно, а вредно. Никита будет огрызаться, нагрубит, испортит вам настроение на весь день. А вечером придет душка душкой, готовый на любые самопожертвования. Еще и букет цветов покаяния принесет. К 2 часам ночи его активность достигнет апогея. Хоть вагоны разгружать, хоть диссертацию писать. Потом он с трудом угомонится, чтобы утром сползти с кровати в полукоматозном состоянии, злым на весь мир и особенно на проклятые будильники. Насколько серьезна его совность, я поняла, когда едва не случилась беда. Никите лет 10. Утро. Собираемся в школу. Никиту разбудили, подняли, заставили одеться и умыться, все с постоянными понуканиями. Я поставила перед ним тарелку с завтраком, дала вилку. Хорошо, что не отлучилась, вовремя заметила. Сидит он за столом, держит вилку вертикально. Рукоятка упирается в стол, зубья кверху. И засыпает, и склоняет голову, глазом опускается точно на зубья вилки. Я подскочила, выхватила вилку, от испуга заорала. «Проснись немедленно!» Но в нашей жизни был период, когда Никита поразительным образом избавился от утренней сонливости. В народе этот период называют «жениховство». Никита и Аня не могли расстаться до рассвета. Анины родители смилостивились. Пусть Никита у них ночует. Однако Никита держал марку. В 6 утра уезжал от невесты, мчался домой, принимал душ, переодевался в свежую одежду. Я все заранее готовила, в том числе и громадный бутерброд и чашку крепчайшего кофе. Счастливый влюбленный, дожевывая бутерброд, допивая кофе, вылетал из дома, а я говорила мужу. «Может, когда хочет, когда припечет по-настоящему. Всякую сову любовь сделает жаворонком». Если, конечно, это настоящая любовь. Конечно, это настоящая любовь. И муж показывал пальцем на путь следования Никиты. Носки, рубашка, галстук, майка. Все быстро скинутое валяется на полу поочередно. В ванной, словно безумный, но чистоплотный вандал побывал. «Ты бы намекнула Анечке», — советовал муж. «Мол, это у него временное отклонение, чтобы не обольщалась». «Как ты можешь страстную любовь называть отклонением?» «У тебя есть другие определения? Мы хорошо знаем Никиту. Кто обязан за ним убирать?» «Кто-кто? Конечно, я. За навоженные конюшни чистила бы, не разгибаясь, Только бы увидеть, как мой сын не в луже мелких влюбленностей плещется, а плавает в океане настоящей любви. Дождалась, увидела. Сегодня Аня лучше меня знает, каково с Никитой по утрам. Бедная девочка. Мне досталось его детство и юность, а ей — половозрелый, несносный по утрам мужчина. У Мити с рождения совинная или жаворонковская особенность отсутствовала. Он спал и бодрствовал в положенное, отведенное режимом время. Потом в юности перешел на молодежный график, когда ночью куролесят, а днем отсыпаются. Но Митя ребенок никаких проблем с засыпаниями и просыпаниями не доставлял. Правда, когда научился читать, прятался с фонариком и книжкой под одеялом. Я караулила, подкрадывалась, откидывала одеяло, забирала контрабанду и говорила, что глаза испортит. Глаза у всех испорченные, у мужа, у меня, у детей. Обладая от природы отличным зрением, мы ходим в очках. Близорукость слабая, минус 1,5-2. Ее называют школьной близорукостью. Следствие любви к чтению. Малая жертва за большое удовольствие. Офтальмолог, выписывая очки моим детям, сказала: «Хорошо, наверное, учатся. Двоечникам таких очков не прописываем». И тяжело вздохнула. А я мгновенно придумала сюжет. У офтальмолога есть ребенок, мальчик, который плохо учится и не любит читать. На работе врач постоянно сталкивается с детьми, которые свое замечательное зрение испортили чтением или занятиями с мелкими предметами, вроде вышивания у девочек или автомоделирования у мальчиков. Доктор переживает смятение чувств. Сюжет обрывается. Мне нужно найти оптику, где продается детская оправа нечудовищного старушечьего дизайна. Такие сюжеты вспыхивали в моей голове постоянно. Вспыхивали и гасли, забывались. До написания книг, в которые не верилось, оставалось много лет. Требовалось не фантазировать, а разобраться. Способна новомодная гимнастика для глаз восстановить детям зрение и насколько стремительно приобретенная близорукость. Книги подождут. Дети ждать не могут. Сама я надела на нос очки почти случайно. В 10 классе какой-то профилактический осмотр, диспансеризация. Нас сняли с уроков, привезли в поликлинику, прогоняют по врачам-специалистам. Впечатление для галочки. Разделся, оделся, перед носом молоточком поводили, по коленке постучали, фонендоскоп доктор к моей груди приставила, а сама с медсестрой разговаривает. По вредности характера и устав бездушной заводной куклы из кабинета в кабинет перебегать, я офтальмологу говорю: «Зрение у меня прекрасное, но как-то в кинотеатре взяла очки у приятеля, примерила. Фантастично. Потом в театре к нам приезжала киевская труппа. Вы не ходили?» Тоже попробовала через чужие очки на сцену смотреть. Бинокль отдыхает. Но зрение у меня хорошее. «Киевскую труппу обсуждать не будем», — сказала доктор. «А если ты в очках видишь лучше, чем без них, зрение у тебя плохое». Она мне выписала очки, но я их не носила, потому что в моей родной Кадиевке найти стильную оправу было немыслимо. Только в Ленинграде, поступив в университет, я у спекулянтов достала то, что без потери для имиджа, а скорее для его улучшения, можно было нацепить на нос. Мир преобразился. Не в лучшую сторону. Одно дело — кино и театр, там просто на резкость наводится, лица актеров и декорации не расплываются. Но в жизни особенно женщины удручали. У них волосики на икрах ног и морщины на лицах. Со свойственной мне тогда снобистской лихостью я говорила приятелям, что для полной визуальной гармонии между мужчинами и женщинами надо запретить очки. Вечная тема — отношения мужчин и женщин. И самое большое отличие в детстве между моими сыновьями, больших тревог и нервов, мне стоившее. Представьте, что у вас 6-летний ребенок, которого вы ведете из детского сада. Ваша голова забита бытовыми и служебными проблемами. «Что там Никита лопочет?» Прислушиваюсь. Ты чувствуешь, какие женщины? Извини, повтори, что ты спросил. Прошу я. Почему от женщин всегда приятно пахнет? Ты чувствуешь, какие они? Естественно. Пахнет, потому что женщины пользуются духами. Им нравится, когда от них исходит приятный запах. Женщины как цветочки. Неосторожно добавляю я. Мужчины тогда кто? Пчелки? Не совсем так, Никитушка. Разве тебе хотелось быть насекомым? Летать, жужжать, и каждый мог бы тебя прихлопнуть легким движением кисти. Не хотелось бы, соглашается Никита. Я рано расслабляюсь, считая, что тема исчерпана, что можно предаться своим взрослым мыслям. «Мама», — спрашивает Никита, — «когда тебя женщина берет за руку, ты испытываешь это?» Холодею. Все посторонние мысли ветром выдувает из головы. «Что это, Никитуля? Поясни мне, пожалуйста, подробнее. Ну, чтобы мы сравнили наши чувства». «Как будто волнуешься, но весело, то есть странно, то есть непонятно. То есть я не знаю, как сказать». «Сыночек», — говорю первое пришедшее на ум, «люди, в отличие от животных, имеют развитую чувственно-эмоциональную систему. Например, лягушки. Ты видел летом лягушек? Если человек трогает лягушку, он испытывает отвращение». «Это ты, мама, испытываешь, а мы с пацанами запросто их ловили. А Вовка предлагал их надувать, соломинку в попу вставить и дуть». Вова, оказывается, живодер. «Кто такой живодер?» От скользкой темы удалось уйти. Я отлично помню свое девичье детство и вехи собственного взросления. Могу рассказать много интересного, что осталось родителям неведомым. Но что происходит у мальчиков в голове, то бишь в психике, понятия не имею. Дворовая девочка до 8 лет, до запойного чтения книг, я помню только императивное. Пацаны должны к тебе приставать, а ты не даваться. Последующие знания уже относятся к старшим классам школы, когда наступило другое общение. И вот теперь мой сыночек это чувствует. Влечение, возбуждение, эмоциональную перегрузку. Какое это, черт подери! Начитанность всегда помогает. Я помню книгу «Дневник Кости Рябцева», где герой-мальчишка терзается от бесконечного, неукротимого влечения к девочкам. В свое время книга меня потрясла, и я даже приняла автора за извращенца, хотя он только старался правдиво описать чувства подростка. На фоне других книг, а я глотала их десятками в неделю, не разбирая фамилии авторов, не помня имен героев, только бы читать, «Дневник Кости Рябцева» все-таки резанул и отложился. Но зачем откапывать истину на пыльных книжных полках, когда есть пророк в своем отечестве? Мой муж. Он ведь тоже был мальчиком. Его это интересовало. Влекло, звало, или чего там с ними происходит. Пересказала Жене наш с Никитой разговор. Ожидала, по крайней мере, нахмуренной задумчивости, воспоминаний о собственном детстве, о своих чувствах по отношению к противоположному полу. Более того, надеялась услышать про сокровенные мальчишечьи признания. Ничего подобного. «Чай-то мы будем пить?» — спросил муж, показывая жестами, что я не убрала тарелку перед ним, не поставила чашку. «Чай мы пить будем», — процедила я, накрывая стол. «Но я все-таки хотела бы услышать от тебя, как от мужчины, который в свое время был мальчиком, как реагировать на повышенное внимание Никиты к противоположному полу». «Да никак не реагировать». «То есть?» — замерла я с заварочным чайником в руке. «Наливай», — потыкал муж пальцем в свою чашку. Несовпадение мужской и женской реакции на те или иные события способно довести нас, женщин, до бешенства. Сидит, чаи гоняет, просит посторониться. Я ему экран телевизора заслоняю, когда программа «Время» в эфире. Закаменев от возмущения, перестав дышать, этакая скульптура с чайником в центре кухни, Я добиваюсь таки внимания мужа. «Что тебя волнует?» — спрашивает он. «Меня волнует наш сын. Меня волнует, почему ты наплевательски относишься к его проблемам и моим тревогам». «Сильное обвинение, но на пустом месте». «Я телевизор тебе загораживаю?» «Сарказм — это уже хорошо. Иди-ка сюда», — хлопает по угловому диванчику. «Садись рядом». «Как же! Разбежалась. Пусть поднимется и силой усадит меня рядом». В родных теплых объятиях мужа, под стрекот новостей из телевизора, внимание Жени, которым я невольно отслеживаю, на неудобном кухонном диванчике делюсь своими тревогами. Жене они кажутся ерундой. Он так и говорит. «Не бери в голову, все нормально. Не тревожься по пустякам». Пройдет много лет, и сыновья будут выражаться по проблеме, меня волнующей, а с их точки зрения пустяковой, менее культурно, на молодежном жаргоне. «Мамочка, это чепуха, не парься». Некоторые женские тревоги у мужчин вызывают оскомину. Мне не удается добиться внятного разъяснения от мужа, потому что распахивается дверь кухни, на пороге Никита. «Обнимаетесь? А кто, папа нам сказку на ночь про кучевечков будет рассказывать?» «Деспоты. Наши дети отлынивают от чистки зубов вечером, но чтение перед сном вынем да положь. Или выдуманную сказку. Женя читает изумительно, заслушаешься. Он прирожденный артист. Мы познакомились в студенческом театре факультета журналистики Ленинградского государственного университета. Женя был всегда на первых ролях, а я — запасной примой. Кроме чтения детской классики, Женя сочинял детям долгоиграющие сказки. Особенно запомнилась сага о кучевечках, маленьких человечках, которые живут летом в траве, осенью в опавших листьях, зимой отогреваются в плафонах уличных фонарей. Кучевечки приходят к детям по ночам и проказничают. Хорошим детям оставляют подарки. Когда Никита шел в первый класс, нам требовалось обойти всех врачей, в том числе детского психиатра. Сидим мы перед его кабинетом в очереди. Никита изнывает от скуки и вдруг заявляет: «А тут, интересно, есть кучевечки? Может, они прячутся под скамейками?» Бухнулся на четвереньки и принялся обследовать пространство под лавками. Родители других детей посмотрели на меня с сочувствием. Мальчик-то больной на голову. «Немедленно встань», — тянула я сына обратно на скамью. «Нет тут никаких кучевечков. И не вздумай доктору про них рассказывать. Кучевечки — это сказка, папина выдумка». «А зачем вы тогда говорили, что правда?» Из докторского кабинета вышла медсестра, отдала мне Никитину медицинскую книжку и сказала, что нам к этому доктору не нужно. Когда уходили, я услышала чье-то тихое замечание. Рано его с учета сняли. Итак, я приняла как данность, что мальчики рано испытывают волнение от женских запахов, прикосновений. Так есть и точка. Но рос Митя, и ничего подобного у него не наблюдалось. Напротив, девочки его раздражали, он относился к ним презрительно. В то время потоком в прессе шли публикации в защиту однополой любви. Выходили книги американских писателей про несчастных гомосексуалистов. Встречались интервью с родителями, которые пережили шок, обнаружив нетрадиционную ориентацию своего ребенка. Только этого мне не хватало. К однополой любви я отношусь без воинственного неприятия, но и без восторга. Кроме того, разделяю точку зрения тех специалистов, которые утверждают, что среди гомосексуалистов всего 2-3% природных, то есть с генной патологией, остальные — вовлеченные, попросту говоря, совращенные. Быстро сдаваться я была не намерена, и примерять на себя маску матери голубого юноши мне не улыбалось. Муж, как водится, отмахивался и советовал не забивать голову ерундой. Женя смеялся, когда в поезде 7-летний Никита флиртовал с девчонками из соседнего купе. Девочки были явно старше Никиты, но их мог обмануть его рост. «Сколько, сказал тебе, лет?» — спрашиваю я. «Что в четвертый класс перешел?» «Ты же во второй перешел, обманщик». «Но, мамочка, мы ведь не про школу разговариваем». Я диву давалась, как Никита, сидящий рядом с какой-нибудь девочкой на диване, сначала клал руку на спинку дивана, а потом его рука плавно переползала на девичье плечо. Митя — все с точностью да наоборот. Чем меньше девчонок рядом, тем лучше. Свои разговоры с Митей, произошедшие в разное время, я объединю в один диалог для простоты изложения. «Митя, ты не дружишь с девочками?» «Не дружу». «Но почему?» «Потому что они все глупые». «Вот и неправда. Таня, Вера, Алена очень умненькие». «Но мне неинтересные». «Митя, чем конкретно тебя не устраивают девочки?» «Тем, что они...» Не может подобрать слово, корчит плаксивую рожу и презрительно водит плечами. Хочет сказать, что девочки — жеманницы и кокетки. «Митя, сколько раз тебе повторять? Девочек надо в дверях пропускать, а не переться первому». «Из-за чего пропускать?» «Девочки — это слабый пол». «Кто слабый? Ломанова слабый? Да она так трахнула меня портфелем, что я чуть не упал». «Митя, нельзя драться с девочками, я ужасно расстроена. Учительница сказала, что ты бил и толкал Таню Петрову». «Она первая начала, книжками по голове мне заехала». «Возможно, Таня хотела высказать свое расположение к тебе подобным образом». «Она мне не нужна никаким образом». «Митя, волнуюсь и плохо формулирую. Всем нужна, а тебе не нужна». «Таня Петрова? Вообще девочки. Мальчики должны интересоваться девочками». «Зачем?» «Затем. Посмотри на своего брата, он ни одной девчонке прохода не дает». «Ты говорила, чтобы я не брал примера с Никиты во всем». Очередной раз Митя поймал меня в ловушку. Ведь совет пятилетнему мальчику ухлестывать за девочками, по меньшей мере, глуп. К слову сказать, когда Митю обижали в детской компании, Никита, невзирая на пол, костылял и девочкам, и мальчикам. «Митечка, значит, ты никогда не женишься?» «Ну, почему?» — тянет. Редкая картина Митиного смущения. Взгляд в пол, глазки бегают. «Говори-ка, говори. Женишься?» Смущение усиливается, как под пыткой произносит. «Извини, мамочка, но вы с бабушкой когда-то, в общем, умрете». «И дальше?» «Надо же кому-то еду готовить и стирать». Малолетний прагматик и циник. Я бы никогда не взяла на себя смелость писать книгу про воспитание девочек, ведь дочерей у меня не было. Подруги смеялись надо мной и называли тетеретиком, когда я утверждала, что девочек надо хорошенько баловать. У них закрепится программа потребности в баловстве, и в будущем их все будут баловать. Друзья, муж, родственники мужа. Подруги вспоминали фразу из фильма «Снежная королева». «Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники». Теперь, когда моему внуку 4 года, а внучке 1,5, я не устаю удивляться, насколько они разные. Казалось бы, маленькие дети бесполы, что девочки, что мальчики, одно младенческое поведение. А нет. Кирилл с пеленок обожает машинки. У него их куча. Дома у меня и дома у родителей, на даче. Кирилл играет с ними, как с живыми существами. Он еще ходить не умел, а мы подолгу стояли или сидели на подоконнике, смотрели на проезжающий по оживленной магистрали автотранспорт. Вот легковая машинка, вот бетономешалка, вот троллейбус с усиками, у трамвая тоже усики есть. Широкий метровый подоконник в моей квартире был любимым местом Кирилла. Внучка Сашура равнодушна к машинкам абсолютно. 2 секунды постоит на подоконнике, покажет пальчиком «бибика» и отворачивается, просит, чтобы ее сняли. В том же возрасте, когда ползала, а не ходила, Сашура уже любила наряжаться. Натянет на голову колготки и смотрит выжидательно. «Тебе очень идет», — говорю я. «Ах, какая нарядная девочка». Внучка хлопает в ладошки. «Браво, я прекрасна!» Сейчас она любит влезть во взрослую обувь, что-нибудь на себя набросить и к зеркалу. Ножку назад кокетливо отставит на носочек, пяточкой вертит, головку вправо-влево повернет. «Довольная!» Но если не раздаются комплименты, недоуменно поворачивается. «Где восторги?» «Очень красиво!» — смеюсь я. «Принцесса!» «Нет, королевна!» То-то же похлопает в ладоши внучка и отправится за очередным нарядом. Самое поразительное — она не копирует, не обезьянничает, потому что ни бабушка, ни мама не имеют привычки подолгу вертеться перед зеркалом. Того, что гендерные, то есть половые отличия могут проявляться столь рано, я не предполагала. Оказывается, разница в поведении, в пристрастиях мужчин и женщин начинается с пеленок. Единственная игра, в которую оба внука любят играть — в космонавты. Мое большое кожаное рабочее кресло выкатывается на середину комнаты, в него забирается космонавт, тогда еще двухлетний Кирилл, и я начинаю крутить кресло и комментировать. «На орбиту выходит корабль, пилотируемый космонавтом России Кириллом. Первая ступень отпала, вторая ступень отпала, скорость вращения все увеличивается. Третья ступень отпала, торможение, посадка. Куда посадка?» «На Луну!» «На Луну!» «Здравствуйте, товарищи лунатики! Вас приветствует космонавт России Кирилл!» «Ура!» — помаши лунатиком ручкой. «Старт! Полет продолжается!» Вращение в другую сторону. «Куда летим?» «На Марс!» «На Марс!» «Здравствуйте, товарищи марсиане! Вас приветствует...» Постепенно игра усложнялась. Кирилл уже хорошо выговаривал названия планет, сам приветствовал сатурнян, венеринян, астероидцев. Иногда требовалась аварийная посадка на астероид или срочная дозаправка. Шумные вдохи носом и длинные выдохи через рот. Отличные упражнения после бронхитов и других респираторных заболеваний. Как назвать обитателей астероидов, я не знаю. Но и наука, похоже, пока об этом не задумывалась. Поэтому они у нас астероидцы. Сашура пока только осваивает космические тропы, и ей очень нравится, когда я после вращения и торможения изображаю бурный восторг инопланетян. «Ура! К нам прилетела космонавт России Александра!»